Глава 46. Враги определились быстро. Враги выпирали из той давней схемы, щелкая зубами и грозя кулаками. Достаточно было ухватить одного, обозначенного цифрой заговорщика, чтобы он потянул за собой других, указав на них стрелками контактов. Нити встречи телефонных переговоров пересекались, четко вырисовывая связи и иерархию отношений. Враги кучковались в полукриминальные группировки, союзы промышленников и предпринимателей, терлись возле власти и захаживали во Всемирную христианскую церковь. В свете вновь открывшихся фактов они стали видны невооруженным глазом, как вши на лысом черепе. Врагов было много, потому что врагами были практически все более или менее заметные люди региона. За послабление в налогах, куски госсобственности, кредиты и открытые границы они готовы были не то что родину, душу продать. Нашелся бы покупатель. Ну, да с ними все ясно. Теперь по союзникам. По союзникам жирный прочерк. Союзников первый человек региона давно убрал с пути. На них рассчитывать не приходится. Есть еще нейтралы, но они в счет не идут. Нейтралы оглядываются на сильных и при удобном случае с удовольствием подставят подножку слабому. Выходит, надеяться можно только на себя. Расклад получился не лучший. Расклад получился один против всех. Хотя почему один? Не один. Есть еще народ, от которого тоже кое-что зависит, и который своего слова еще не сказал. Надо узнать настроение народа, для чего совершенно не обязательно ловить его на улицах и возле магазинов, для чего достаточно заказать специалистам социологический опрос, только заказать не местным. Значит, опять самолет, который уже как такси. В далеком областном центре, в фирму, занимающуюся предвыборными технологиями, зашел напористый заказчик. «Хочу участвовать в выборах», — заявил он. «И хочу победить. Для чего должен знать, что обещать? Ну, в смысле, что надо электорату. Поможете?» «Конечно, мы специализируемся как раз на таком виде услуг». «Тогда вот список вопросов». И бросил на стол несколько листов. «Какое число респондентов вы предполагаете охватить? 500? 1000? 1500?» «А сколько лучше?» «Лучше 1500. 1500 позволяют дать наиболее реальный прогноз». «Тогда 15000». «Сколько?» 15. Чтоб совсем точно». «Но это будет стоить дороже. Но мне для электората ничего не жалко». В регионе зазвонили телефоны. По квартирам пошли вежливые девушки, задающие респондентам полтора десятка хитро сформулированных вопросов, и среди них несколько интересующих ревизора. Из 15 тысяч опрошенных жителей региона 48% высказались за независимость. 26 согласились с тем, что необходимо бороться за особый статус региона. 19 все было по барабану, и лишь 7% желали остаться в составе России. Вот это номер! Население оказывается заодно с врагами. Хорошо поработали заговорщики. На совесть. Получается действительно один против всех. Против начальства, бизнеса, силовиков, а теперь еще и против населения. Безнадежный расклад. Ну и что делать, чтобы исправить положение? На кого воздействовать? На начальство? Это обязательно, как на главный инструмент переворота. На местный бизнес и криминал? Безусловно, потому что именно на них опирается власть. На международную крышу, действующую под видом христианской концессии? и на них тоже. Но более всего на главный персонаж заговора, на народ. Без народа ни первые, ни вторые, ни третьи ничего сделать не смогут. Народ, он в этом деле самый главный. Надо убрать из заговора народ. Надо. Вот только как? Поговорить с ним по душам? На что потребуется вагон времени и 10 вагонов водки? Нет, не пойдет. 500 тонн водки с народом на брудершафт не выпить. Надо искать какие-то другие методы убеждения, кроме водки. Что может быть, кроме водки? Еще больше водки. Нет, так не пойдет. Ни одной водкой жив человек. А чем еще? Еще хлебом и зрелищами. По крайней мере, так утверждали древние. С хлебом непросто, а вот со зрелищами... С них, пожалуй, и надо начать, потому что искусство должно принадлежать народу. В офисе известного московского шоумена, продюсера и композитора раздался звонок. «Привет! Ты звездами торгуешь?» «Какими?» «Эстрадными». «Ну, как вы так говорите? Кто вам дал мой телефон?» «У меня заказ». «Тогда я. Кто вам нужен?» «Все нужны. Оптом». «Но это будет...» «За ценой не постою. Только выпиши мне самых-самых, с Первого канала». Продюсер заподозрил неладное. Всех звезд выписывают только президенты, и то не чаще, чем раз в 4 года. А этот... «Вас может кто-нибудь порекомендовать?» «Может. Ваш расчетный счет». На счет продюсерской фирмы поступили 200 тысяч рублей. Авансом. «Только я хотел уточнить репертуар. Там всякие «У тебя большие груди ля-ля-ля тра-та-та» и «Декольте до колен» мне не нужны». «А что тогда?» — сильно удивился продюсер. «Ну, что-нибудь народно-патриотическое. Ну, там «Любовь, комсомол и весна», чтоб до слез пробрало, чтоб душа развернулась, как флаг на ветру». «Патриотической они не могут». «Почему?» «Там под танцовкой не обойтись, там петь надо». «Да ладно ты, запишешь фанеру и порядок, их народ не за голоса любит». В далекий, богом и Росконцертом забытый регион, словно стаи перелетных птиц, потянулись эстрадные звезды. Цены на билеты были удивительно низкие, и народ валом шел на концерты, которые были тоже удивительные. Эстрадные дивы выходили на сценические площадки в строгих, покроя песни 75-90, нарядах, и душевно, в ритме рок-н-ролла пели утвержденные заказчиком патриотические песни, возрождая моду на любовь к родине. Подтанцовка скакала по сцене в матросских костюмах, перехваченных пулеметными лентами, разогревая и заводя зал. В многочисленных интервью звезды говорили добротно написанный текст о традициях, возрождении национального духа и любви к корням. Вначале публика недоумевала, потом привыкла, посчитав, что это теперь такая новая мода, и даже немного ею увлеклась, что получило отражение в цифрах социологических опросов. Число людей, желавших немедленного выхода из состава России, уменьшилось на 0,17%. «А чё так мало?» «Это много, это очень много», — поразились невежеству заказчика социологи. «Ведь прошла всего неделя, и всю эту неделю отмечалась ежедневная, устойчивая динамика изменения кривой общественного мнения в сторону...» Вслед за звездами эстрады в регион потянулись популярные 30 лет назад исполнители советских песен. Они ностальгировали на сцене, заставляя рыдать зрителей пенсионного возраста. «Нормально пошло! Народ тащится, как питон!» — орал в телефон очередного продюсера заказчик. подгони мне ансамбль песни и пляски и казаков. Приезжали ансамбли песни и пляски и казаки, которые в доступной им форме пропагандировали то же, что и эстрадные звезды. Еще 0,14%. В откупленных на несколько вечеров театрах и в ДК широко пошли советские пьесы, в которых играли известные в стране актеры. Залы были забиты под самые балконы. Еще 0,09%. В кинотеатрах на бесплатных сеансах началась демонстрация лучших фильмов прошлых лет. Киевские князья объединяли Русь. Александр Невский топил в Чудском озере шведов. Петр I ценой нечеловеческих усилий рубил бороды боярам, возрождая Россию. Чапаев переплывал Урал. Солдаты Второй мировой добивали фашистскую гадину в ее логове. Исторические фильмы перемежались с приключенческими. Кровожадные бандиты черно-белых кинолент кидались на бравых милиционеров с одними только самодельными финками в руках. Милиционеры имели только пистолеты, ходили с открытыми лицами и не знали, с какой стороны садиться в БТР. Зрители умилялись романтической наивности недавних криминальных разборок. Еще 0,19%. В ход пошли комедии, которые воспитывали патриотизм даже лучше, чем киногероика. Обаятельные кавказцы высоко в горах меняли комсомолок, студенток и просто красавец на баранов и холодильники. Теперь в тех же горах они резали кинжалами глотки российских солдат и погибали под ковровыми бомбардировками фронтовой авиации. Все стало хуже, чем тогда, потому что тогда было единое, сильное государство, не дававшее спуску ни внешним, ни внутренним врагам, что внушали фильмы, спектакли, концерты, балеты и интервью. Эх, сколько сил, сколько людей положили, чтобы потом... Вздыхали, выходя из залов зрители. Итого 0,96%. Хочется надеяться, что когда дойдет до дела, электорат вспомнит эти свои слова и настроения и сделает правильный выбор. Для работы в глубинке ревизор выписал несколько летучих киноконцертных бригад, которые должны были, разъезжая по селам, демонстрировать населению фрагменты фильмов и демонстрировать свою преданность родине. Бригады артистов усилил лекторами и агитаторами, пригнал в регион представителей патриотических партий и движений. «Вы чего ж мышей не ловите?» – удивлялся он в офисах партий и общественных движений. «Каких мышей?» «Серых. Серая реакция наступает по всему фронту. Тлетворное влияние Запада разъедает умы и сердца. Криминальный капитал правит бал. А вы?» «А что мы?» «В том-то и дело, что ничего. Немедленно формируйте и отправляйте на места делегации партийцев. Пусть идут в народ. Пусть агитируют, объясняют. Я оплачу дорогу, проживание и наглядную агитацию. Я оплачу все». «А кто вы такой?» «Я рядовой патриот, болеющий за будущее страны». Партийные агитаторы, арендуя залы, развертывали знамена и призывали народ к единению. Стены и заборы были сплошь обклеены листовками с фигурой Матери Родины, призывающей народ на борьбу с экстремизмом и сепаратизмом. «Ребята, заработать хотите?» «А кто не хочет?» «Тогда вот вам листовки. Встаньте в переходе и будете агитировать народ». И снова по кругу. Эстрадные звезды, новые фильмы и спектакли, новые лекторы и партийные агитаторы, что гарантировало устойчивый рост сотых успеха, но вряд ли могло разрешить проблему. Только развлекать население бесплатными концертами и спектаклями недостаточно. Одними пряниками народ не расшевелить. Нужен еще кнут. Вернее, много кнутов, которые смогут поссорить население с его правителями. Нужен скандал, и желательно с перчинкой. Ревизор натравил свору филлеров на наиболее влиятельных людей региона. Влиятельные люди жили трудно. Каждый имел по 5 зарегистрированных на жену и тещу фирм. Имел молоденьких секретарш и референтш. И помимо секретарш и референтш, еще 20 любовниц, которых по причине занятости был вынужден принимать по 3-4 за раз. Мне нужны документальные свидетельства, а не слова. Появлялись документальные фото и видеосвидетельства, где официальные лица были запечатлены в неофициальной обстановке. Смонтируйте все на одну кассету. Смонтировали на одну кассету. Получилось очень забойно, на 3 креста. На другую переписали частную жизнь жен, детей и прочих родственников, которые занимались примерно тем же, чем их мужья и отцы. 3-я кассета была видовая, с длинными пейзажами 500-метровых квартир, загородных домов, дач, садов, гаражей и прочего движимого и недвижимого имущества. В 4-й, 5-й и 6-й о героях 1-й кассеты рассказывали найденные филлерами свидетели, которые вначале не хотели рассказывать, а потом рассказывали очень охотно и обстоятельно, часами, потому что за $10 минута. Свести кассеты воедино по заказу какого-то местного канала взялся известный кинорежиссер-документалист. Он же написал закадровый текст. Получилось интересно, как и должно было у измаившегося без работы лауреата международных кинофестивалей. Он избежал надоевшего зрителю назидательного тона. Он, задавшись целью узнать, откуда произрастает в нашей стране зло, смог подняться до философских обобщений. «Сережка? Сережка всегда сволочью был. Он у меня в 3-м классе из портфеля книгу стырил, а в 6-м – деньги». И тут же общий план Сергея Петровича на трибуне какого-то заседания. И за девками гонялся. Девок страсть как любил. И еще самогон. А по пьяному делу чего только не случалось. Иногда такое похабство случалось. И тут же натуралистичный банный кадр из нынешней жизни. И комментарий сексолога насчет того, что кто как любит, так зачастую и живет. Персонажи постельных сцен любили вяло, не перенапрягаясь. Бывший участковый милиционер под пиво делился воспоминаниями боевой юности. Его б тогда не отмазали, кабы Гришка на себя вину не взял. Не знаю, почему взял, он в том деле середнячком был, а Сергей паровозом. А что они сделали? Да то и сделали. Магазины не грабанули, и сторожа чуть не убили, а Серега заводилой был. И тут же дело о разбойных нападениях, совершенных группой лиц, в том числе нынешним заместителем городского головы, который в следующем кадре грозится искоренить преступность. И другое дело о растлении малолетних, фотографии малолетних и спикера местной думы. Ах, какое кино получилось! Заказчик отсмотрел весь материал и остался доволен. Бомба получилась неплохая, килотонн на 10. Осталось немного. Осталось только выдернуть чеку.